Так какими судьбами ты здесь, Римус? Да так, зашел за кое-какими ингредиентами в аптеку, да книги для школы присмотреть. Небось за аконитом ходили, невинно спросил я. Люпин аж поперхнулся мороженым. Сириус участливо похлопал старого друга по спине. С ума сошел? Спросил Люпин слегка охрипшим голосом, еще не откашлившись до конца, же не умею его готовить. Взял для обезболивающего ингредиентов, да так по мелочи. Я лишь пожал плечами и сделал заказ подошедшей официантке. Сириус тоже заказал себе мороженого и спросил, где ты сейчас живешь? Все там же. Нет, ту квартиру пришлось продать 5 лет назад, когда Визингомат протащил новый закон об оборотнях, и я опять лишился работы. Сейчас снимаю комнату на окраине Лондона. Давай к нам, у меня поживешь до школы. Будет о чем поговорить, вспомнить былое, предложил Блэк. Не знаю, Сириус, скоро полнолуние, я надеялся отбегаться в лесу, грустно произнес Римус. Запустил себя оборотень что-то совсем. Ну, так мы перед полнолунием отправимся в лес, я с тобой побегаю, а то и правда уже давно не превращался, так и от хвоста отвыкну совсем. Как в старые времена, оборотень да анимаг. Гарри бы с нами, да он не умеет. Кстати, а чего это мы не вспомнили про анимагию? Как Гарри, желаешь поучиться у состоявшегося анимага? Хитро улыбнулся крестный. Почему нет, можно, но как я понял, это довольно-таки сложно и долго. Да, если бы не Джеймс, мы бы курса до 7-го учились превращаться, а с его даром нам удалось освоить анимагию гораздо быстрее. Даже Питер и тот смог. Но у тебя есть я, так что все нормально. У меня, кстати, еще где-то должна быть книжица в библиотеке, я тебе ее потом дам, обязательно прочтешь, без нее никак. Лунатик, короче, сегодня ты у нас ночуешь, без разговоров. 1 сентября платформа была как всегда забита под завязку. Проскочив в магическую часть вокзала, мы спокойно расположились в одном купе втроем. Я, Сириус и Римус. Сириус был недоволен, что в Хогвартс таки направили дементоров. Причем Дамблдор сообщил об этом непосредственно за пару дней до отъезда и попросил 2 новых преподавателей поехать поездом на всякий случай. Каким будет случай, я уже подозревал, вот только патронусом я не владел до сих пор. Замотался, забылся, а ведь хотел вернуться к этому. Ну да ладно, оставлю участь учителя на Люпина. Примечание к части. Надеюсь, что не переборщил. Как нужно приветствовать дементора? Глава 59. Дементоры – слепые существа, питающиеся человеческими светлыми эмоциями. В некоторых случаях способны высасывать душу жертвы, примыкая ко рту человека, осуществляя так называемый поцелуй дементора. После такой процедуры человек перестает существовать, как личность, становясь подобно овощу. Поцелуй дементора считается самым страшным видом казни, худшим, чем смерть. Наиболее известный способ защиты от этих тварей – это чары патронуса, напитанного светлыми эмоциями. Чем сильнее эмоции, тем сильнее ваш защитник. По рассказам, некоторые особенно сильные маги были способны уничтожить дементора с помощью патронуса. Но помимо этих чар, существует еще несколько способов оградить себя от дементоров. К таким относится окклюменция. Но проблема в том, что эта наука, защищая разум от воздействия темных тварей, не защитит вас от поцелуя и, как следствие, от потери души. Но если рассуждать о том, что лучшая защита – это нападение, то неплохим подспорьем могут оказаться чары адского пламени, а также проклятие смерти способно на уничтожение подобных существ. Но последними двумя пользоваться могут в основном маги с хорошим контролем магии и достаточным резервом, так как если рядом окажется больше, чем одна тварь, то разбрасываться авадами налево и направо подолгу не выйдет, чай, не Мерлин и мы. Первое упоминание о дементорах было в 15 веке, когда была обнаружена крепость Азкабан. Мак и Криздис, проживающий в этой крепости в полном одиночестве на неизвестном острове, пытал и убивал магловских моряков, практикуя на них темные искусства. Неизвестно, вследствие чего появились дементоры на острове, но тем, кто их обнаружил, стало понятно, что покидать обжитый уголок они не собираются. Позже, в 17 веке министр того времени сделал из Азкабана тюрьму. Еще позднее это решение пытались обратить вспять или принять указ об изгнании дементоров, но дело так и не было доведено до ума, так что и по сей день дементоры обитают в Азкабане, поглощая те крупицы счастья, что остались еще у заключенных. Собственно, это все, что мне удалось выдавить из лунатика после того, как одна темная тварь посетила наши купе на пути в Хогвартс. Впервые я понял, что есть кое-что, чего стоит серьезно опасаться, Азкабана. Не стоит строить ложных надежд на то, что попав туда, сможешь долго продержаться и не сойти с ума. Подобный трюк смогли провернуть лишь самые упертые, фанатики. Все пожиратели и Сириус. Сириус, конечно, фанатиком не был, но постоянное вдалбливание мыслей о невиновности равносильно постоянству мыслей о том, что остаешься верен темному лорду. Когда же нас любезно посетили в купе, я сначала подумал, что это глупая шутка, одеться в балахон и напугать, но когда появилась рука, покрытая наростами и язвами, как-то само по себе приходит понимание, что никто ни в какое время так шутить не станет, а значит сейчас в моей голове не просто так роятся мысли вокруг той жуткой твари из сна, или не сна. Я проглотил ком в горле, с трудом сумев вдохнуть ледяной воздух, после чего выпалил первые пришедшие на ум заклятие, забыв напрочь о палочке, покоящейся в кобуре. Однако, если рот у твари есть, то и верещать оно могло знатно, как оказалось. Простое такое инсиндия, вызванное не самыми хорошими эмоциями, и все дементора, как ветром сдуло из купе, только визг его и слышен был по коридору. Римус с Сириусом лишь нервно переглянулись и вышли вслед за дементором, выгоняя попутно из вагона собратьев улепетывающего жареного стража Азкабана. После этого я с минут пять приходил в себя, пытаясь забыть все возникшие картинки перед глазами из-за этого уродца. Интересным стало мне то, что я бы, может, даже и не боялся дементоров до недавнего времени, так как по сути у меня не было больших страхов. Свою память я благополучно забыл почти полностью, память Поттера на такую глубину мне недоступна, так что и смертей Лили и Джеймса мне не увидеть, а из нажитого ничего кроме Василиска меня не способно испугать, но и тот не вселял в меня ужас, а просто внушал страх перед возможностью быть перекушенным, не больше. А теперь, благодаря моему дражайшему крестному, у меня появился личный кошмар. Даже интересно стало, каким должен быть мой Богард, тварью из сна или же дементором, который заставляет меня вспоминать про ту же тварь из сна. Но дальнейший оставшийся путь, к счастью, не был омрачен ничем. Я вытянул из Люпина информацию про дементоров, которую он, как самый умный из мародерской четверки, раздобыл еще в школьные годы. Сириус также не был против узнать столь интересную информацию. Чуть позже заглянул Драко. Так как с крестным он был уже знаком, то я представил его Римусу и наоборот. Драко как-то странно взглянул на нового профессора, но ничего против не сказал, спокойно пожав предложенную руку, но после этого ретировался как можно скорее, что выглядело странно, но обращать внимание на закидоны Малфоя мне было неинтересно, поэтому я продолжил пытать мародеров на предмет интересных событий во времена их учебы в Хогвартсе. Именно с этого начался наш разговор, когда вагоны тронулись с Кингс-Кросс, и был прерван темной тварью. Ну, с возвращением меня, Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь. Распределение выдалось скучнее обычного. Все первокурсники были мокрыми и продрогшими, так как пока мы ехали, началась гроза и пошел дождь. МакГонагалл у меня удивляет. Вроде зам, директора, а позаботиться о промокших детях не удосужилась, или то, что они завтра все сопливые будут, это не страшно. Дамблдор представил профессора Люпина и профессора Блэка, а также профессора Хагрида, который, услышав свою фамилию, благодушно помахал залу, чуть не сбросив со стула Люпина, сидевшего рядом. Сириус хоть и выглядел радостным и приветствовал зал радушно, но репутация бывшего заключенного свое дело сделала, многие ученики посматривали на него с опаской. Одно радует, что лунатик не разжалобил своей старой мантией половину зала, так как незадолго до отъезда мы с бродягой посовещались и выдали ему галеонов, чтобы не позорил преподавательское звание и приобрел мантии и прочие требуемые, чтобы выглядеть достаточно презентабельно. Он, конечно, упорствовал, но одна палочка против двух не спорит, так что пришлось ему идти в косой переулок. Теперь вот щеголял новой с иголочки мантией, хоть и не самого дорогого пошива, в этом ему удалось отстоять свою точку зрения. Пока шло распределение, а директор объявлял все радости и невзгоды наступающего года, я мирно перешептывался с Драко о том, как провели лето. Малфой рассказывал, что летом они провели в Мэнере несколько балов, и леди Малфей очень хотела меня на них видеть, но спасибо Малфею-младшему, отговорил. Мне, конечно, нравится весь этот светский стиль, но вот скучные балы не по мне, хотя на парочке я бы появился ради интереса, а то, когда еще такая возможность выпадет. А так, Драко взволнованно рассказывал о том, что подобные мероприятия отец устраивать начал еще с его 11-летия, чтобы подобрать невесту. На бал является высшая аристократия из Франции и Англии. По словам Драко, нарцисса была не против женить меня на кузине Драко из Франции. К счастью, удалось отбрехаться, мол, рано мне еще думать об этом, как-нибудь через годик может быть. Пусть так и передаст леди Малфей. За этими разговорами мы пропустили часть, где Дамблдор вещал о том, что нужно быть осторожней, не лезть на рожон, в частности к дементорам, и вообще следить за происходящим в замке, а чуть чего, так докладывать учителям, ибо Белла не спит, она ждет, когда будет дремать наша осторожность. Как всегда, на момент завершения пирушки я был в состоянии лишь доволочить тушку до своей комнаты и упасть в кровать. С надеждой на новые приключения я вырубился, погрузившись в розовые сны. Наутро меня распинал Драко, иначе бы я проспал весь завтрак. Так, плетясь за остальными, мы добрались до стола Слизерина. Народ с утра еле шевелился. Было заметно, как все буквально роняют головы в тарелки. Видимо, не мне одному тяжело возвращаться к прежнему режиму. Но тем не менее, я заметил странные взгляды. Естественно, что первокурсники, узнав от старших, где сидит знаменитый Гарри Поттер, начинали разглядывать меня и перешептываться за спиной. Но помимо всего этого, я заметил, что в мою сторону нет-нет, да поглядывает Гринграсс-старшая, младшую я вообще за столом не нашел. «Слышь, Гарри, ты тоже заметил, что Дафна как-то странно смотрит на тебя?» — спросил Драко, которому тоже хватило внимательности. «Ага, странная она какая-то, не помню, чтобы в прошлом году она так себя вела, а истории нет». «Хотя вчера я ее точно видел», — как-то отстраненно сказал Малфей. «Вот я вчера никого не разглядывал, уж больно спать хотелось. Кажется, наши расписания несут. Ты, кстати, какие предметы взял по выбору?» В нашу сторону шел староста с листочками расписаний. «Уход за магическими существами и нумерологию», — ответил Драко. «Думал, ты руны возьмешь. А зачем тебе уход? Отец настоял, а рунам меня леди Малфей обучает». Что, лорд Малфей даже никак не аргументировал свое желание. Сказал, что наследник, как будущий лорд, должен иметь всестороннее образование, недовольно пробормотал Драко. Ты сам-то чего выбрал? Тоже узмсы еще руны. Почему не нумерологию? Вкупе с рунами мог бы потом научиться составлять заклинания и рассчитывать ритуалы. Думаю, артефактологом стать в будущем, а там нумерологические расчеты мало нужны, а те, что нужны, думаю, выучу сам. А вот руны и узмс мне пригодятся сильнее, а больше, чем на два предмета времени не хватит. Ага, отец тоже жалеет, что не смог меня отправить еще и на руны в школе и на прорицание. К Трелани-то тебя за что? Да кто его разберет? Хорошо, что времени не хватает. Слышал, что Гриинджер все предметы выбрала сразу. И как она собирается быть в нескольких местах одновременно, когда ты уже успел слухи собрать, еще даже день не начался. «Да это все Дэвис со своими сплетнями», — проворчал Малфей, после чего замолчал, получив свое расписание. «Я же начал разглядывать свое. Какого? Что-то случилось, Гарри? Не то слово. Пойду-ка я уточню кое-чего у Снейпа», — решительно направился к учительскому столу, за которым большинство учителей еще сидели. «Профессор Снейп, позвольте спросить. Поттер, что-то не так? Более чем, профессор. Мне непонятно». Почему в моем расписании вместо древних рун стоит прорицание, может, вы объясните мне? Наверное, потому, что вы выбрали этот предмет, пожал плечами Зельевар. Сэр, не считайте меня за идиота, я прекрасно знаю, что я выбрал, и это были древние руны. Так позвольте спросить, с чего это вдруг кто-то решил за меня? Поттер, держите себя в руках, давайте сюда ваше расписание, я узнаю, что не так, и передам его вам после того, как исправлю на требуемые. А пока у вас заклинание, так что будьте добры, отправляйтесь в кабинет, иначе опоздаете. Хорошо, профессор, мельком я взглянул на остальных учителей. Хоть говорили мы вполголоса, но было заметно, что к нашему разговору прислушивались. Я, немного кипя от наглости того, кто позарился на свободу моего выбора, вышел из зала и направился к лестнице. «Гарри, подожди», Малфой догонял меня. К счастью, говорить что-либо он не стал, так что до кабинета Флитвика добрались мы без разговоров. Новое расписание, новые учителя. Глава 60. Флитвик рассказывал на первом занятии про чары восстановления, репаро. Как оказалось, если предмет сломан давно, то требуются различные приставки к слову репаро. А вот одежда по каким-то причинам починки не поддается. В самом деле я ни разу не пробовал ее чинить, обычно этим эльфы занимались. После занятия на выходе меня поймал декан. «Поттер, почему с вами столько проблем?» «А, директору вдруг вздумалось, что вам полезнее будут прорицания у шарлатанки, нежели наука рун», недовольно проворчал Снейп. «Он изменил ваше расписание, но просил зайти сегодня к нему после ужина». «Спасибо, профессор», беря расписание, поблагодарил я. «В новом листке все было, как надо. Следующие занятия как раз руны». Кое-как добравшись до кабинета рун, я зашел внутрь. Большинство уже было на месте. Сегодняшние занятия проходят с когтевранцами. Из наших я тут разглядел Дафну, которая приветливо махнула рукой, и Тя, который был сегодня что-то хмурый. Когтевран же пришел большим составом, в погоне за знаниями древние руны являлись одним из важных препятствий. Первую парту уже оккупировали Энтони Гальпштейн с Террибутом, а следом за ними сидели Подмопотил с Лизой Турпин. Ни с кем из Когтеврана я не контактировал до этого, кроме Луны. Оглядевшись, понял, что сесть можно и за свободную парту, что собственно я и сделал. Буквально через пару минут прозвенел колокол, и еще через минуту появилась женщина из двери, ведущей, как я понял, в отдельный кабинет. «Здравствуйте, класс. Меня зовут Батшида Баблинг. Обращайтесь ко мне просто профессор Баблинг или мэм. Для начала познакомлюсь со всеми вами. Так, мистер Гальпштейн. Ага, мистер Бут. Вижу, вижу. А вы мисс Спатил и мисс Турпин. Отлично. И Слизерин. Так, мисс Гринграсс, мистер Нотт и мистер Поттер. Отлично, все на месте. Так как нас здесь мало, то скорее всего занятия будут совмещены с остальными факультетами, так что не удивляйтесь в следующий раз. Итак, на наших занятиях мы будем изучать древние руны. Кто знает какие-нибудь виды рун? Мистер Нотт. Гренландские руны, скандинавские руны, древнеисландские руны. 10 очков Слизерину. Я продолжу этот список. Есть еще так называемые мэнские руны, хельсингские, готские, англосаксонские и еще несколько типов рун. Мы же с вами остановимся на рунах старшего футарка, происходящих предположительно из скандинавских, так как этот ряд рун используется в большинстве ритуалов, используемых в настоящее время. В старший футарк входит 24 руны. У вас на столах лежит учебник начального перевода древних рун. В этом году мы изучим каждую руну из этих 24 и начнем учиться переводить несложные тексты, составленные из этих рун. К концу года вы должны будете уже почти свободно переводить любой из таких текстов. Примеры есть в учебнике. Экзаменационный текст я придумаю сама. Итак, начнем. Первая руна футарка – это руна Фиху. Изображается она следующим образом. Следующие полтора часа мы смиренно записывали каждое слово профессора. Она называла руну, вычерчивала палочкой линии руны в воздухе и рассказывала о значении каждой руны. В общей сложности мы успели пройти 5 рун, остановившись на Рейда. С собой мы сразу же получили задание накатать свиток с сочинением на тему «История рун». Я смог, наконец, вздохнуть спокойно. Моя рука отваливалась от такого количества писанины, да еще и пером. Я плелся медленно на обед по коридорам, раздумывая о том, что Малфой сейчас сидит довольный в гостиной, так как у него-то окно было в расписании. После обеда, на котором Драко рассказывал о том, как он развлекался в свободное время, мы пошли на травологию, в теплицах, со скрипом, но я слушал и запоминал, о чем нам повествует мадам Стебель, ибо важно, так же как и уход за магическими существами. Прокопавшись в теплице порядка часа, мы отправились в замок отмываться от грязи. Драко все время ругался, так как умудрился споткнуться и вляпаться в таз с навозом рукой, когда хотел задержать падение. И мое веселое настроение по этому поводу ему отнюдь не добавляло радости. Заглянув в расписание, я обрадовался: меня на сегодня все, а вот у Драко еще нумерология, от чего он застонал. Я чуть ли не в припрыжку отправился в гостиную, а вслед за Малфеем потащилось еще несколько сокурсников, в том числе и Гринграсс. В гостиной было почти пусто. Лишь пара старшекурсников и Астория сидели на диванчиках. Я на радостях свалился в ближайшее кресло и откинулся на спинку, раздумывая о планах на этот год. В своих думах я не заметил, как ко мне кто-то подошел. Все же в гостиной я чувствую некую безопасность. «Привет, Гарри», — раздался голос слева от меня. «О, Астория, привет. Я тебя сегодня что-то не видел на завтраке, да и сейчас ты чего не на занятиях. Вчера простыла, пока ехала, вот и попала в больничное крыло, а мадам Помфри ведь не выпускает просто так, сам ведь знаешь, пришлось остаться и пропустить первый день, только что вот выпустили. А у тебя как день прошел?» Девчушка присела на подлокотник моего кресла и болтала ножкой. «Да как, нормально все было, древние руны вот теперь вдобавок прибавились, ты тоже взял руны, как Дафна. Это круто, я бы хотела стать рунным магом», — жизнерадостно говорила девочка, а я только удивлялся тому, что среди аристократов есть те, у кого в предложениях проскакивают сленговые словечки. «Да, возможно, если все хорошо будет, стану артефактором», — задумчиво проговорил я, размышляя над этим «все хорошо будет», в которое я включаю убиение темного лорда в количестве одной штуки так, чтобы при этом не отбросить самому копыта. «Ух ты, я слышала, что Поттеры славились своими артефактами, которые создавали на заказ. Отец говорит, что твои предки были лучшими в этом деле, куда там гампом, себя как-то странно чувствовал из-за того, что человек, с которым я почти не общался, вдруг расхваливает мою семью. Я ж не Малфой, чтоб слепо возгордиться от такого. Правда, а в хрониках я ничего такого не видел. Странно, возможно, они считали это незначительным. Но я попробую все же сделать из этого семейное дело. Да, а у нас нет семейного дела, а отец почему-то ничего не хочет рассказывать по этому поводу», — слегка расстроенно сказала Астория. «Я же слегка напрягся, когда вдумался в смысл сказанного. Если лорд Гринграсс в курсе дел, то меня могут круто прижать с тем, что заставит выполнять контракт, а я пока еще не решил, стоит ли он того. Ничего страшного, ты же можешь просто развить свой родовой дар и приспособить к профессии», — сказал я, пытаясь отвлечь от грустных мыслей второкурсницу. «Да, наверное, но я пока не задумывалась, кем мне потом стать». Астория выглядела довольно-таки мило, приставив пальчик к губам и при этом глядя в потолок. Я был рад, что эти разного цвета глаза вновь пышут радостью и жизнью, и я нисколько не жалею, что в прошлый раз практически пожертвовал собой ради этой девочки. В любом случае, я для себя принял решение, что смерть – это не так уж и страшно, по крайней мере, я все же здесь, а значит, я умер где-то там, так что мне уже проще воспринимать факт возможной смерти. Да и что меня здесь держит? Лишь магия, которая меня воодушевляет. Все лето я насиловал свое тело на тренировках не только ради того, чтобы усмирить темного мага, но и затем, чтобы получить знак мастера боевой магии. Думаю, к выпуску из Хогвартса я смогу уже достичь достаточно хорошего результата, чтобы найти того, кто примет меня на обучение. Ну, ты пока еще на втором курсе только, так что у тебя есть время подумать, но к третьему курсу лучше выбрать важные предметы, которые тебе помогут в будущем. Да, думаю, что ты прав, надо будет поговорить с Дафной, может, она чего посоветует. Еще немного поболтав на различные темы, я простился с Асторией и, прихватив только что пришедшего с занятия Малфея, отправился выручай комнату, чтобы не бросать тренировки. Я, в принципе, собирался тренироваться с Сириусом и дальше, хотя, боюсь, нынче он будет меня учить анимаги, а это процесс затяжной, так что боевку я буду сам пока разучивать с советами от Крестного, да и драка не хотелось бросать, а то обидится. После ужина заглянул на огонек к директору, как и просил декан. Получил хорошую дозу пространных размышлений, от которых мозг вскипит, если пытаться обдумать. Получил напоминание о том, что надо быть осторожнее, это мне кое о чем напомнило. Ну и напоследок, когда мой мозг уже вытекал из ушей, мы перешли к вопросу о том, почему я захотел изучать руны. Мои аргументы были услышаны вполуха, так как на каждый из них Дамблдор говорил, что прорицание – важный предмет, и он помогает найти себя в самом себе, научиться концентрироваться. Я промолчал на все подобные фразочки, лишь примял памятные лимонные дольки в сухомятку, полностью опустошив вазочку, всерьез опасаясь чая. Конфет я не боялся, так как никто их и не ест, а стал бы я их есть или нет, он наверняка не знал, да и мой медальон все еще был со мной, так что я не особо боялся. К сожалению директора, я скорее реалист, нежели пребывающий в сказке ребенок. Впереди меня ждет жуткий махач с самым сильным темным магом столетия, после Гриндевальда, разумеется, а никак не продолжение сказки. Так что мне сейчас полагается тренироваться и еще раз тренироваться, ибо не верю я в такую расчудесную случайность, чтобы палочка Волан-де-Морта на момент схватки принадлежала мне. Это было бы классно, но не верю, уж простите. Директору я, конечно, ничего подобного не сказал, лишь покивал головой, как китайский болванчик, и, распрощавшись, ушел. Вроде как и ничего особенного не было, а по ощущениям, будто мозг выдавливали. Только лишь у входа в гостиную до меня дошло, что Дамблдор планомерно давил на мое сознание легилименцией. Спрашивается, зачем я ему на прорицаниях. Ладно, будем надеяться, что случай единичный. Перед сном я сбегал к Сириусу и передал ему карту, сказав, чтобы он приглядывал по ней за школой, в случае чего, он тут самый активный и самый обезопасенный от Беллы, так что ежели чего углядит, то первым ее и прижучит. На первом занятии по защите от темных искусств, как и ожидалось, был Богард. Люпин был доволен своей идеей показать детям это существо. Благо, хоть на этом занятии мы были одним факультетом, а то выдавать свои страхи перед всей школой как-то не очень хочется. Лунатик поспрашивал про Богарда, ответила Дафна, как и всегда, непринужденно и не слишком заумно, чем и заработала 10 очков Слизерину. Когда началось представление, я решил убраться подальше от Богарда, ибо кто его знает, что там у меня, будут потом полкласса откачивать, а оно мне надо. Если явится та тварюга из снов, то точно попадают все представители женского пола, уж я-то знаю, так что ну его, будет, поди, случай еще повидаться с Богардом один на один без свидетелей. А вот у остальных были забавные Богарды, у нескольких даже родителями прикидывался перевертыш, что вызывало лишь печаль от того, что теплого детства дома явно у них не было. Дракожи, не дрогнувший рукой, надел на оборотня волка костюм шута, отчего при каждом движении раздавался звон колокольчика. Люпин на это представление слабо улыбнулся. Проходя мимо меня, драко виновато улыбнулся, как бы говоря, вот такой вот у меня страх. Боюсь, этот вид Богарда у него до поры до времени, пока он не встретится со своей теткой Белой. Нотгжи взорвал гигантскую жабу. Странный страх, если честно, но может, как у Рональда, травма детства. А вот на Дафне процесс встал колом, ведь не сделаешь же ты веселым труп своей сестры. Вот и она не смогла, но как настоящая ледяная королева и мускулом лица не повела, лишь застыла столбом с поднятой палочкой. Римус недолго раздумывал, прежде чем попросил следующего, понимающе взглянув на Гринграсс и ничего не сказав. Дафна же отошла в сторону и прикрыла глаза. Очень вероятно, что это ее новый Богард, появившийся после прошлого года в школе. Зрелище действительно не ахти было. Тело мертвенной бледности с открытыми остекленевшими разноцветными глазами выглядело слишком уж реалистично. Я удивлен стальными нервами Дафны, не испугалась, ни звука не издала, даже не дернулась. Вот уж по-настоящему титановая воля. Я даже уважать ее стал больше. Возможно, стоит с ней стать чуточку ближе, такие люди могут быть полезны в определенных случаях, да и в целом она интересна, как девушка, а у меня все еще тот чертов контракт на совести, и скоро совершеннолетие мое. Год остался. Примечание к части. Главы поделил, а то слишком большая получалась одна по моим меркам, ничего информативного, лишь введение, ах, да, если не жалко, то по комменту слиться. Свидание по-слизерински. Глава 61. За несколько прошедших недель я влился в учебу довольно-таки плотно. Тренировки, трансфигурация, заклинания, уход за магическими существами, зелья, древние руны и прочее. К этому еще добавилась анимагия. Я еще на первой неделе зашел к Сириусу с вопросом об обучении анимагии. Бродяга был действительно рад, что я не отказался от идеи постичь эту науку еще в школе. Анимагия – ветвь трансфигурации. В последние годы выделяют в отдельную отрасль науки. По принципу трансфигурации относится к разделу трансфигурации человека, но основанный на оборотничестве, что дало основание для выделения анимагии в отдельную область. И все это совмещено с разделом бесполочковой магии. По объяснениям Сириуса выходит, что мне предстоит много и долго медитировать, чтобы направить магическую энергию на превращение, найти свой образ животного. Для определения формы могли бы подойти нумерологические расчеты, но их точность равна примерно 50%, что на самом деле ничего не дает, ибо с такой же вероятностью мы ошибаемся, так что можно не заморачиваться и дождаться момента самого превращения. Параллельно с медитированием нужно повышать навыки трансфигурации. В моем случае есть возможность ускорить процесс, если я буду учиться бесполочковой трансфигурации. Видимо, настало время вспомнить первый курс трансфигурации. Бесполочковая так просто не дастся сразу с третьего курса. Уход за магическими существами стал одним из предметов, которые мне были очень интересны. Раньше я мало бывал в зоопарках, а тут и животных показывают и объясняют. К тому же животина волшебная, полезная в хозяйстве. Правда, казус с гиппогрифом напрягал. Вместо Малфея выпендриться решил Нот, за что чуть не огреб от полуконя полугрифона. Нот грозился тем, что пожалуется во все инстанции, начиная от своего отца, вплоть до министра, на что получил отповедь о состоянии своего мозга, которым он должен был думать, когда пытался покрасоваться перед девчонками. Как ни странно, мы с ним разругались вдрызг, но идею с жалобами он вроде как забросил. В любом случае, у Ната-старшего недостаточно влияния, чтобы надавить на министра, так что особо я не боялся. Древние руны. Вот где я оказался просто профан. Не знаю почему, но мне сложно давалось запоминание значения рун, приходится постоянно заглядывать в конспект. Возможно, я слишком критичен к себе, но, глядя на остальных, решивших учиться рунам, я чувствую себя полным бездарем. Мы уже начали изучать простые связки из трех рун и более, используемых с давних времен. Например, связку Алгисрейда Алгис прописывает в основу метел для защиты самой метлы, хотя от сильных физических факторов она все же не защитит. Гремучая Ива разнесла нимбус Поттера в каноне в обход всей защиты. Для более высокой защиты требуется более совершенная система из рунных кругов, но на метлу такие не помещаются. Не знаю, какой черный книзл пробежал между мной и Натом, но конфликт все больше нарастал. Возникало несколько перепалок по разным надуманным причинам, но никто не вмешался. Слизеринцы не лезут в дела друг друга, декан пока молчал, но думаю, надолго его не хватит. Не способствовала нашему примирению и одна определенная слизеринка, Дафна Гринграсс. Нет, я не оказывал ей знаков внимания, как это принято у аристократов, но сам факт нормального общения между мной и Дафной выводил из себя тебя, у которого как раз не клеилось в простом общении с девушкой. Сейчас я пытался вспомнить, какой же смысл несет тот ряд рун, что был записан на розданных пергаментах. Требуется дать перевод и выяснить значение связок. Здесь были и пяти, и семи рунные связки, и мне они никак не хотели даваться. Шел второй час, а я не мог понять назначение двух рун в данной связке, в результате и общее значение терялось для меня. «Привет, Гарри», — раздался мелодичный голос над самым ухом, у меня чуть рефлекс не сработал, палочка уже скользнула в руку из кобуры, но вовремя рука остановилась, когда я вспомнил, что я в общей гостиной. Развернувшись на 90 градусов, обнаружил Дафну за спиной. Такое ощущение, что у них с сестрой одинаковые повадки или одинаковая стратегия. «Привет, Дафна», — осторожно поздоровался я, памятуя, что в последнее время эта девушка оказывает мне внимание больше положенного и явно с благожелательным настроем. Теплая улыбка от ледяной королевы — это неспроста. Задание по рунам делаешь. Беззаботный вопрос, не свойственный слизеринцам. Ну, вроде как, с прежним подозрением. А я уже сделала, хочешь, помогу. Невинная улыбка, сверкающая, как у Дамблдора, глаза, что определенно наводит на подозрение о мотивах подобной благотворительности, или не такой уж безвозмездной. Хаем, а что я тебе за это должен буду? Вопрос не звучал грубо, так как это слизерин и этим все сказано. Ну что ты, мы же друзья. Милая улыбка любого заставит согласиться. В принципе, хотят помощи и ничего не требуют. Кто от такого отказывается? Прости, просто, ну ты понимаешь. Слизерин, также по-доброму улыбнувшись, сказал я, помоги вот с этим рунескриптом. Я никак понять не могу, зачем вот эти две руны. Это лечебная вязь, помогает, когда вмешательство магии недопустимо. Вот смотри, это Наутис, раз стоит в связке, Значит, лечение происходит на ментальном уровне, когда легилименция не помогает. А эта кана помогает в активации и напитывании рун магии, своего рода накопитель, непринужденно объяснила Дафна, как будто сама такие рисует по 100 штук на дню. Взглянув на мое удивленное лицо, пояснила, занималась до этого, еще когда в Хогвартс не поступила. Хочешь, помогу тебе с рунами-репетиторством. Не просто так ведь? Вздернув бровь, спросил я. В такой ситуации я смог удержать все лицо без эмоций, но бровь подвела. Ну, я бы оставила за собой какое-нибудь простое желание в пределах разумного. Как считаешь, достойная плата? Хитро улыбнулась коварная слизеринка. Знает ведь, что мне необходима помощь, нашла мое слабое место, которое по стечению обстоятельств является ее сильным местом и прощупывает меня на возможность манипулирования. Что ж, пусть так и думает. Странный у нее интерес ко мне, может чего и выгорит. Хорошо, я не против, если действительно в пределах разумного, ответил я спокойно. Ну, прогулка в Хогсмид со мной тебя же не обременит. А вот и первые подозрительные шаги. Что ты, я буду рад сопровождать такую прекрасную леди, без капли сарказма в голосе ответил я. Дафна довольно улыбнулась и похлопала черными ресницами, после чего принялась активно щебетать про руны, а я пытался записать, что успевал, а что не успевал, то пытался запомнить, что несколько усложнялось из-за подозрительно близкого расположения Дафны настолько, что я чувствовал тепло ее тела. Но это не помешало заметить, что она оказалась слишком умной в рунах, по сравнению со мной. При этом я отчетливо слышал скрип зубов со стороны Тя, который сидел в дальнем углу и пытался также написать руны. Когда же я согласился сопровождать девушку на выходных, то он и вовсе выскочил из гостиной со скоростью пули. Но как бы там ни было, мне плевать, в этой ситуации предпочитаю плыть по течению, так как решение по контракту я еще не принял, а тут глядишь, и само собой все наладится. Первая вылазка в Хогсмид была назначена на ближайшие выходные, спустя месяц от начала занятий. Третьекурсники ждали этих выходных с нетерпением, наслушавшись рассказов от старшекурсников, большинство из которых уже предпочитало замок деревни, ибо ничего нового там не появлялось, разве что в три метлы зайти пиво сливочного выпить или в зонка развлечений каких накупить и все. Разрешение на выход в деревню я не получал. Даже бумаги такой не приходило. Но, как оказалось, бродяга решил сделать сюрприз и заранее договорился с директором, как мой опекун, о чем и сообщил мне, когда я поведал ему про то, что я хотел бы на выходных попасть в деревню, так что никаких проблем не было. На выход в деревню я надел одну из новых мантий темно-синего цвета, под которую я выбрал неплохую атласную рубашку. Дафну я встретил в гостиной. Выглядела она шикарно. Темно-зеленая мантия, такие же ленты в паре косичек в волосах на висках. Основная часть волос же не спадала на спину. Под мантией виднелась белая блузка с салатовым узором. По всей одежде было видно, что девушка старательно прихорашивалась. Радует, что для косметики ей рановато, хотя и без этого она выглядела великолепно, о чем я не преминул ей сообщить. «Спасибо, Гарри, милая улыбка, ты тоже выглядишь отлично. Идем». В ответ я лишь подставил локоть, за который девушка и ухватилась. Мы бодро вышагивали в сторону деревни. «Дафна, когда ты меня звала на свидание, у тебя был какой-то план, куда мы пойдем?» «Ну, я думаю, что у меня есть кое-какое предложение». «Правда?» «Ага. И я не говорила, что это свидание, это были твои слова», хитрющая улыбка с прищуром глаз. «Ну, я подумал, что это само собой разумеющееся, просто так ты бы не стала звать меня. Какие у тебя планы на меня?» «Прямой вопрос. Ну так же неинтересно», надула губки Дафна, вся острота в том, что каждый пытается разгадать цель другого. «Хаем, значит, свидание по-слизерински». «Ага», задорная улыбка. Судя по всему, для нее это что-то вроде игры. Игры в интриги. Однако, как интересно развлекается высший свет магической Британии. Так понимаю, все эти ее игры лишь предтечи будущих возможных интриг. Дойдя до деревни, народ начал разбредаться по разным лавочкам. Дафна тянула меня в определенную сторону. Спрашивать, куда именно, я не решился, оставляя все в качестве интриги. Играть, так играть. Надеюсь лишь, что это не кафе «Мадам Поддифут», случайно всплывшие в сознании по описанию из книг.